Он описал рукой дугу, словно включая в это понятие не только церковь, но и всю Южную Калифорнию, землю и небо. После того, как прервал службу, шокировав и расстроив паству, состоящую из 5000, прибавил добрую 1000, подумал я, или 6000 душ, и пригрозив мне, да, пригрозив мне телесным повреждением. Я вспомнил об этом, когда смертоносные пули просвистели мимо моей головы. Это была ошибка, которой я сожалею, но человеку, повторяю, человеку свойственно ошибаться. У меня нет никаких доказательств этого утверждения, потому я публично от них отказываюсь. Повторяю, я сделал это неразумное и предосудительное заявление и совершил свойственную человеку ошибку только из-за недавнего разговора с мистером Шелдоном Скоттом и его угроз, а также из-за... А также из-за чего? Фестус оставил этот факт болтаться в воздухе. Мне это показалось ловким ходом, хотя и не пробудило симпатии к Леммингу. Что еще, кроме моего опасного присутствия и моих угроз, побудило его выдвинуть преждевременное обвинение? Несомненно, что-то серьезное, хотя он об этом и не упомянул. Учитывая настойчивое повторение того, что человеку свойственно ошибаться, и старательное подчеркивание слова «человек», можно предположить, что имелось в виду нечто, человеку не свойственное, а может, вообще не имеющее к нему отношения. Маленькая птичка? Большая птица? Или нечто еще большее? Фестус не стал ничего объяснять. Он предоставил догадываться об этом слушателям. «Ну, он изжарил мою птицу», — произнес я вслух. «Точнее, моего гуся». Бруно и Друг промолчали. После многозначительной паузы Фестус заговорил вновь. «Повторяю, я глубоко сожалею о своем опрометчивом заявлении». Еще не окончив фразу, он обернулся влево, где стоял Джонни Кайл, на языке у которого явно вертелся вопрос. Когда камера немного отступила, обеспечив обоим место на экране, Кайл осведомился. «Вы утверждаете, пастор Леминг, что мистер Шелдон Скотт угрожал вам телесным повреждением? Это серьезное обвинение». «Да». «И от этого обвинения, сэр, я не откажусь. Не откажусь ни за что!» Голос Фестуса вновь стал громовым, когда он повернулся и устремил в камеру взгляд, сверкающий глаз. «Шелдон Скотт явился в церковь во время моей проповеди, накинулся на меня во время хорала, отвлек от моей паствы и заявил, что действует в качестве агента Эммануэля Бруно, этого воплощения зла. Он сказал, что если я не прекращу свою деятельность против Эммануэля Бруно и его нечестивого Эровита, то...» «Да, пастор, я колеблюсь. Он не говорил, что убьет меня». «Да, не говорил». Тонкие губы скривились в улыбке, такой же теплый, как последний уголек от вчерашнего огня в камине. Тем, кто знает мистера Шелдона Скотта, незачем объяснять, что он изъясняется весьма причудливо. Если повторить его слова точно, то он сказал, что сломает мне руки, ноги и шею. Да, и шею. Каждую, по крайней мере, в одном месте, если не в нескольких. Джонни Кайл не мог произнести ни слова. Ну, может, и мог, но не произнес. «Я был близок к тому, чтобы почувствовать страх», признался Фестус. «Мистер Шелдон Скотт — крупный, сильный мужчина, широкоплечий и мускулистый до неприличия». Камера еще немного отодвинулась назад и, будучи не в состоянии лгать, продемонстрировала, каким маленьким и хрупким выглядит Фестус Леммингк рядом с Джонни Кайлом, чей рост составлял примерно 5 футов 11 дюймов, а вес 170 фунтов. Можно было легко вообразить, как бы он выглядел рядом с таким широкоплечим до неприличия монстром, как я. «Да». Я бы почувствовал страх в присутствии этого человека, живущего насилием, если бы не знал, что меня защитят 7000 членов моей паствы, а также... Он снова это проделал, заметил я. Насколько я понимаю, пастор Леминг, одна из пуль, предназначавшихся вам, ранила вашу прихожанку. Да. К счастью, рана легкая, очень легкая. Шок подействовал на нее сильнее раны. Крови почти не было. «Вы должны отдать должное этому парню», — промолвил я. «Еще бы. Вам не удастся спасти 3 миллиона душ всего за 7 лет, если вы не знаете свое дело». Думаю, я недооценил. Я умолк, услышав, как Фестус произнес «Мисс Уинсом». «Мисс Уинсом», — сказал он, — «задержалась позже других прихожан, чтобы обсудить со мной некоторые ее обязанности. Она одна из самых усердных, достойных и преданных членов церкви Второго пришествия. Я знаю, что не должен иметь среди прихожан любимцев, но...» Мы стояли у входа в церковь, когда грянули выстрелы, и пули просвистели мимо моей головы. Одна из них легко ранила ее в левый бок, но эта пуля, нацеленная в меня, могла поразить ее юное сердце, могла убить ее, могла разорвать мягкую плоть, проникнуть в невинную грудь. Да-да, пастор, с ней все в порядке, не так ли?